Глава 9. Скай. Куна, штат Айдахо. Настоящее. Мама проснулась еще до рассвета и теперь сидела за кухонным столом с чашкой кофе, держа в руках телефон. Я устроилась рядом и через окна патио наблюдала, как над горизонтом пробиваются лучи света. Я начала пить кофе лишь год назад, после того, как устроилась на работу в кофейню «Дейли Гринд». К восторгу мамы я начала готовить напитки дома. По утрам, перед тем, как отправиться на учебу, мы вместе пили латте с соевым молоком или карамельный макиато. Отчаяние накатывало на меня волнами, и я гадала, как долго оно будет терзать меня. Я оплакивала каждое событие жизни, которое у меня отняли. Какие-то незначительные, но такие милые сердцу детали. Ощущение от позднего послеобеденного солнца, проникающего в окна, когда я после школы делала домашнее задание. Привкус свежего кофе на моих губах. Запах маминых волос, когда она обнимала меня. Все это являлось частью моего дня. А теперь не будет больше никакого нового опыта. Опыта, которого я боялась. Например, учебу в университете. Хотя на самом деле просто нервничала. Сначала мама позвонила в полицию. Прижавшись к ней, я слышала разговор так хорошо, как если бы сама участвовала в нем. Я быстро поняла, что они не искали меня. Не по-настоящему. Мне было 18. По закону я легко могла не возвращаться домой. То, что на моем телефоне сразу включалась голосовая почта, было недостаточной причиной для объявления меня в розыск. «Документы для заявления о пропаже уже поданы», — терпеливо ответила женщина на другом конце провода. «Больше мне сказать нечего. Я понимаю ваше беспокойство, но офицер свяжется с вами при первой же возможности. Если вы узнаете еще что-то, пожалуйста, держите меня в курсе». Я видела, как мама сжала кулак и стиснула зубы. «Она никогда так не делала. Никогда. Сегодня мы должны были ехать в университет. Она поступила совсем недавно. Я уверена, что-то случилось». На другом конце телефона повисла короткая пауза. «Я понимаю. Офицер скоро свяжется с вами. Сегодня вам кто-нибудь перезвонит. Сегодня утром». Руки мамы дрожали, когда она закончила разговор, а затем набрала номер моего отца. Мои родители разошлись, когда я училась в 5 классе. Отец переехал в Орегон к своей девушке, Сэнди. После этого я видела его примерно 2 раза в год. Мы были не особо близки. И все же, когда он сразу же ответил на звонок, чувства радости и грусти были настолько сильны, что у меня практически закружилась голова. «Мариса, полиция ищет ее. Она вернулась домой?» — спросил он до того, как мама начала говорить. Лампочка над кухонным столом быстро замигала, на что мама подняла голову и нахмурилась. Она повернула выключатель и встала, чтобы вылить кофе в раковину в полумраке кухни. «Они почти ничего не делают». И ее голос дрогнул. «Я собираюсь зайти к ней на работу, кофейня открывается в 6. Вчера вечером мне не удалось ни с кем связаться». Мой отец тихо выругался, затем прочистил горло и сказал. «У меня самолет в 10, к полудню должен быть на месте. Мари, мы найдем ее, обязательно найдем. Тебе удалось попасть в ее ноутбук? Посмотри, может, она стала сомневаться, стоит ли идти в университет или еще что». Я слышала в его голосе отчаяние, надежду, что, возможно, случившемуся можно найти какое-то простое объяснение, что даже поведя себя так безответственно, я где-то в безопасности. Они оба хорошо меня знали. Я всегда приходила домой. Мама покачала головой. «У меня не получается. Не могу выяснить, какой у нее пароль». «Не переживай, там ничего нет», — сказала я. Но даже пока произносила эти слова, она уже схватила листок бумаги, чтобы записать 10-25 и Микки. Микки так звали таксу, которую мы завели, когда мне было 5. А 10-25 — это пин-код, который я выбрала для совместного с мамой банковского счета, когда училась в начальной школе. Мой настоящий пароль состоял из комбинации букв и цифр, которую я придумала, слушая припев песни Бритни Спирс. Родители никогда не догадались бы о таком варианте. Положив трубку, мама села за кухонный стол и уставилась на свой телефон. Я тоже сидела и смотрела, ожидая, что он зазвонит. Не похоже, что прояснение обстоятельств случившегося помогло бы мне вернуться. Просто я хотела, чтобы меня нашли так же отчаянно, как этого хотела мама. И мечтала, чтобы полиция выследила Джеймса. «Спроси Кена о любителе горячего шоколада. Его зовут Джеймс». Я понимала, что она меня не слышит, но не могла молчать. Я точно знала, что никто не видел, как я садилась в машину к Джеймсу, однако все лето он по меньшей мере 3 или 4 раза в неделю заходил в кофейню. Кен считал его милым. Он хотел, чтобы ты пригласила его на свидание. Напомнила я себе, когда отчаяние навалилось на меня в темной кухне, словно свинцовое одеяло. Глаза мамы медленно наполнялись слезами. Я решила, что мы с ней оказались под одним и тем же одеялом. На парковку Daily Green мы въехали ровно в 5:58. Я сидела на сплющенной обертке от сэндвича, которая пролежала на сиденье не меньше месяца. Пока мама вела машину, по радио заиграла песня в стиле кантри, в которой пели о семье и боге, и мама снова заплакала. А когда она припарковала машину и вытерла глаза рукавом толстовки, я вдруг поняла, что преследую ее. На тротуарах и дорогах почти не было людей. Один одинокий бегун. Кто-то стоял в тусклом свете уличного фонаря перед магазином печенья напротив торгового центра. Темная фигура, перебегающая перекресток возле автобусной остановки. Я гадала, живы ли они, или теперь, став мертвецом, я могла видеть и других умерших. Все ли превращаются в призраков, когда умирают, или я аномалия? Суждено ли мне было через некоторое время исчезнуть? Был ли у меня выбор? Или такова была моя личная вечность? Место между адом и раем, или же сам ад? Что произойдет, когда они поймают Джеймса? А что будет, если не поймают? Оставалась ли я здесь, потому что у меня были незавершенные дела? Я отогнала эти мысли и сосредоточилась на необходимости следовать за мамой к входной двери. Как я и надеялась, Кен уже пришел открыть кофейню. Услышав стук в запертую дверь, он подошел к стойке и заглянул в холл. Увидев старый красный Buick Century моей мамы, который я иногда брала на выходные, если она не работала в хосписе, он растерялся, но поспешил открыть дверь. Не успел он даже закончить фразу «Привет, вы мама Скай?», как она разразилась слезами и сообщила, что я не вернулась домой. Кен не оставил ее стоять там, повернул табличку на входной двери и обратился к тому, кто находился в зоне для сотрудников. «Эй, если что, обслужи, ладно? Я на пару минут». Затем проводил маму к удобному зеленому креслу в углу комнаты, которое не было видно со стойки. Там обычно работали настоящие фрилансеры, и там же мы иногда заставали целующихся после школы подростков. Сев перед ней, он аккуратно сцепил руки, как в тот раз, когда в выходные я забыла почистить эспрессо-машину, и она засорилась. «Расскажите, что случилось?» Когда мама поведала Кену о том немногом, что знала, он забеспокоился. Я не пришла домой, не отвечала на сообщения и звонки, а полиция не спешила меня искать. Кен достал свой телефон и показал, что накануне вечером я не ответила и на его сообщения. Я прочитала текст. «Хорошей дороги. Если сексуальный любитель шоколада спросит о тебе, я отправлю его к тебе в общежитие». Меня словно окатили ледяной водой. Мама нахмурилась. «Что за сексуальный любитель шоколада?» «Да», — вставая, сказала я. В висевших над входом светильниках замигали лампочки, а кофемашина для приготовления эспрессо хаотично замерцала. «Это он, мама». Кен посмотрел на лампочки. «Один из наших постоянных клиентов. Мы шутили насчет него. Я часто прикалывался, что ей надо пригласить его встретиться или написать свой номер телефона на его стаканчике, но она отказывалась». Мама помрачнела. «Как думаешь, он имеет какое-то отношение к случившемуся?» Кен покачал головой. «Он вел себя мило, но она так и не решилась пригласить его куда-то». Свет замерцал так сильно, что Кен повернулся и внимательно посмотрел на лампочки. «Простите, кажется, у нас вот-вот перегорит лампочка. Я могу выключить свет». Он встал, Однако мама покачала головой. «Нет, он мне не мешает. Пожалуйста, скажи, может, у тебя есть какие-то идеи, куда она могла отправиться после работы? Возможно, она упоминала какое-то место». Я заставила себя сосредоточиться на маленьких пакетиках сахара и только что появившихся палочках для перемешивания кофе, которые Кен разложил для сегодняшних посетителей. Я знала, свет мигает из-за меня. Если я хотела, чтобы мама с Кеном поговорили, мне надо было успокоиться, потому что иначе, расстроившись еще сильнее, я рисковала взорвать что-нибудь на кухне или кассе. Тогда Кену действительно придется прервать разговор. Слушая их вполуха, я заставила себя посчитать пакетики со стевией, потом с сахарозаменителем. Насколько Кену было известно, я собиралась пойти на автобусную остановку, чтобы, как обычно, поехать домой. Затем я услышала, как он добавил: «Но мы можем проверить записи с камер наблюдения». Свет снова замерцал, и я почувствовала прилив волнения. «Да!» — крикнула я, и тут лампочка над нами хлопнула и погасла. Кен виновато нахмурился. «Хреновая проводка». Затем резко посмотрел на маму. «В смысле, проводка барахлит». Мама не обратила внимания ни на его слова, ни на то, что помещение погрузилось в полумрак. «Мы можем сейчас посмотреть записи с камер наблюдения. Пожалуйста, я знаю, что тебе нужно работать, но ты ведь понимаешь, что для нее не характерно пропадать вот так». В ее глазах снова заблестели слезы, и Кен напрягся, положил руку маме на плечо. «Знаю, она не стала бы так поступать. И никаких проблем, я попрошу Эми подменить меня». Он указал на комнату за спиной. «Пойдемте,